Глава 16. Дверь скрипнула, и Марина невольно вздрогнула. Двое крепких мужчин в футболках и спортивных штанах уставились на нее, не скрывая своего высокомерия. «Ну что, отдохнула?» — осклабился тот, что был шире в плечах. «Шуруй за нами, длинноногая!» Эти типы точно не похожи на тех, кто будут следить за пленницей через камеру дрона, твердо решила девушка. «Я знаю, Александр здесь. Это он нашел технику. Нашел меня. А значит, я должна тянуть время, чтобы он успел прийти на помощь». «Я не хочу!» — выпалила девушка, попятившись. «Никуда не пойду с вами. Уходите! Оставьте меня!» Бугаи переглянулись. Тот, что был шире, усмехнулся и в развалочку попер на девушку. «Знаешь, красотка, я не прочь тебя понести», — пропел он. «Надеюсь, тебе понравится». Сердце Марины сжалось от его похабного взгляда. Огромная рука с толстыми пальцами потянулась к груди девушки. Марина успела выставить вперед руку, и пальцы здоровяка сжались на ее запястье. «Пусти! Пусти!» — закричала девушка, пытаясь вырваться. Но куда уж ей было против этой груды мяса. Здоровяк откровенно веселился, наблюдая за потугами пленницы. Он потянулся к ней другой рукой, чтобы схватить за бедро. Марине было нестерпимо мерзко от одной лишь мысли, что этот мерзавец будет ее лапать. «Хоть пару минут выиграла», — мелькнуло в ее голове, и девушка громко закричала. «Ладно, ладно! Не трогай меня! Я пойду с вами!» Второй криво усмехнулся и произнес. «Умница, будь и дальше такой же сговорчивой, а то Борис не такой терпеливый, как я». «Это ты-то терпеливый», — подумала Марина, молча следуя за двумя бугаями. Пройдя по коридору, все трое спустились по лестнице в просторную гостиную. Помещение было выполнено примерно в том же стиле, что и второй этаж. Брусовые стены, деревянный пол, покрытый шкурами животных, потолок, на котором висят люстры из оленьих рогов, окна с видом на лес. Но сейчас девушке было не до красоты интерьера. Марине велели сесть в кресло с высокой спинкой. Через столик напротив нее в двух таких же креслах сидели два мужчины, отличавшихся друг от друга, как небо от земли. «Ну что, цыпа, готовы еще раз поболтать?» — начал тот, что сидел слева, крупный полноватый мужчина со злобным взглядом. Он походил на боевого кабана. Именно он встретил Марину вчера. И именно он подхватил ее, когда она ни с того ни с сего потеряла сознание. Марина поджала губы и отвела взгляд. «Не бойся, сударыня, Борис не причинит тебе зла, если ответишь на его вопросы», — проникновенно произнес второй. То был высокий, тощий мужчина лет 50 на вид, с окладистой бородкой и лысиной. Одет он был в дорогой клетчатый костюм и держался с достоинством, присущим истинным аристократам. Борис, вожак похитителей, глянул на аристократа с легким раздражением и снова впился взглядом в Марину. «Зачем ты натравила жандармов на академию?» — резко спросил он. «Повернись, смотри мне в глаза!» Марина отвернулась еще сильнее, стараясь выиграть как можно больше драгоценных минут. Однако вожак похитителей не желал тратить время даром. Вскочив с места, он перекинулся через столик и больно впился пальцами в подбородок девушки. Силой он повернул ее лицо к себе и быстро произнес, глядя Марине в глаза. «Не майся, дурью, цыпа! Ты ведь слышала голосок своей бабки, даже? Знаешь, что она здесь? Будешь кривить рожу или отнекиваться, и я пущу ее на лоскуты. Заживо! Прямо у тебя на глазах! Хочешь?» Марина судорожно мотнула головой. «То-то же!» — рявкнул Борис, толкнув девушку на спинку кресла. Он сам плюхнулся на свое место и с вызовом спросил. «Ну, зачем ты вызвала жандармов?» «Я не понимаю, о чем вы говорите», — ответила Марина, стараясь сохранять спокойствие. «Единственное, чего я хочу, это увидеть свою бабушку. Вы говорили, что если я приду к вам, то смогу ее увидеть и...» «Хватит!» — рявкнул Борис, хлопнув ладонями по столешнице. Марина вздрогнула и сжалась, почувствовав, как воздух вокруг стал горячим, и вокруг пронесся какой-то невидимый жаркий ветер. «Тише, тише, Боря, давай не будем устраивать драму», — мягко проговорил аристократ и, улыбнувшись Марине, продолжил. «Ты пугаешь свою гостью. Конечно же, под таким давлением она ничего тебе не скажет». Вожак похитителей глянул на него с неприязнью и выпалил. «Значит, давить нужно сильнее. Мне заплатили, чтобы я выбил из нее правду, и я это сделаю. Вы можете возвращаться к своей рыбалке». «На утренней я уже побывал, а до вечерней еще много времени», — мягко улыбнулся ему аристократ и снова повернулся к Марине. «Сударыня, не обижайтесь на Бориса. Он немножечко импульсивный, а в остальном славный малый. Во всяком случае, исполнительный уж точно. Давайте мы с вами лучше поговорим о другом. Расскажите нам о ваших отношениях с Александром Егоровым. Вы ведь работаете на него, верно?» Марина отвернулась, пытаясь выиграть лишние секунды, а заодно и решить, как вести разговор с похитителями. Отрицать знакомство с Александром совсем уж глупо. Все в общежитии видели, что они хорошо ладят друг с другом. Да, такое откровенное вранье поможет выиграть время, но очень сильно разозлит некоторых. Девушка опасливо покосилась на Бориса. Заметив это, мужчина нервно дернул губой. «Да», — осторожно ответила Марина, — «я работаю на него». «И какие у вас отношения?» — продолжил аристократ. «Вы спите с ним?» Марина почувствовала, как кровь прилила к щекам. «Это не ваше дело!» — резко выпалила она. «Как вы смеете задавать такие вопросы девушке?» Борис расхохотался. «Ха, вижу, ты задета. Значит, есть что скрывать. Что, спишь с ним, да? За твою красивую моську он тебя на работу и устроил, верно?» Марина почувствовала, что начинает закипать, но все же смогла сдержаться, прекрасно понимая, что не стоит совсем уже резко отвечать этому неотесанному, но явно сильному болвану. «Успокойся, Боря», — осадил похитителя аристократ. «Сударыня, прошу простить меня за этот бестактный вопрос. Мы просто пытаемся понять динамику ваших отношений. Возможно, Александр использует вас». «Он мой работодатель и друг», — твердо ответила Марина. «И он никогда не относился ко мне неуважительно». «Друг, говоришь», — подался вперед Борис. «То есть вы, два простолюдина, спелись, чтобы обокрасть дворянина, а затем еще и прикрылись жандармами?» «Я не имею никакого отношения к жандармам», — воскликнула Марина. «И мы ничего не крали. Я понятия не имею, что вы там себе напридумывали». «Хе-хе-хе», — криво усмехнулся Борис. «Расслабилась ты, цыпа. Кричать на нас начала. Пожалуй, все же стоит пригласить сюда твою бабку». «Бык!» — обратился он к застывшему в дверях бугаю. «Тащи старуху и мой тесак!» «Сейчас!» — отозвался бугай и направился к лестнице. «Постойте!» — дернулась Марина, чувствуя, что к горлу подступил ком. «Пожалуйста, не надо!» Борис хотел что-то сказать, но аристократ повел рукой и поднялся с места. Обойдя стол, он подошел к Марине и положил ей холодные руки на плечи. «Сударыня, я понимаю, что вам сейчас страшно», — проговорил он проникновенно, — «и искренне считаю, что в такой неприятной ситуации вы оказались из-за того, что связались с плохой компанией, с одним заносчивым простолюдином, позабывшим свое место. Вам незачем его прикрывать, незачем бояться. Расскажите, как все было. Даже если это вы вызвали жандармов, обещаю, я смогу сделать так, что вашу маленькую ошибку, совершенную под влиянием гнусного мерзавца, вам обязательно простят. Более того, я хочу сделать так, чтобы такой прелестной девушке, как вы, больше никогда не пришлось проходить через такое. Я подарю вам дом, в котором вы сможете жить с вашей бабушкой, если пожелаете. А если нет, мы можем поселить ее в квартире неподалеку. Вам никогда не придется работать, лишь наслаждаться жизнью». Последние слова он уже шептал ей на ухо. Марина вздрогнула и осторожно спросила: «Вы мне все это подарите за мой ответ?» «За два ваших ответа», — с улыбкой в голосе прошептал он. «Я рассчитываю, что вы не только мне все расскажете, но и согласитесь стать моей возлюбленной». Марина изумленно покосилась на его длинные пальцы, поочередно на каждую руку. На безымянном пальце правой руки было надето обручальное кольцо, а на левом мизинце — перстень с гербом империи. «Ваша супруга не будет против?» — сглотнув подступивший горлу ком, спросила девушка. «Я предпочитаю не обременять ее разговорами о моих увлечениях. Соглашайтесь, сударыня. Вы получите все, о чем и мечтать не смели, когда жили с бабушкой вдвоем в крохотной квартирке в Рязани, или же когда усердно работали в МАУТ. Я дам вам 100 крат больше, чем обещал этот мерзкий простолюдин. Вы только дайте свой ответ и...» «Иди к черту», — вертелось на языке у Марины, однако девушка до последнего сдерживалась. Вдруг в центре гостиной вспыхнула крохотная искра. Она запульсировала и начала стремительно увеличиваться в размерах. «Что за...» — выпалил бугай, вскочив на ноги и отпрыгнув подальше от искры. «Тревога! Вторжение!» — закричал аристократ, разрывая дистанцию. Искра перестала пульсировать и вмиг выпустила всю скопленную в ней энергию, заполняя комнату ослепительным светом. Марина зажмурилась и отвернулась. Не сразу девушка поняла, что она улыбается. Отчего-то она даже не сомневалась, что этот свет здесь, чтобы спасти ее. «Молодец!» — услышала она такой знакомый голос, а на ее плечо легла теплая ладонь. «Ты отлично держалась!» Благодаря информации, собранной с помощью дрона нашего коптера, мы смогли быстро обсудить детали предстоящей операции. Дед, правда, отозвал меня на пару слов и немного поворчал, но позже позволил сделать так, как я предлагаю. Все упиралось в то, как объяснить ему, что за заклинание «Искра» и почему она вдруг появится в центре гостиной, временно ослепит врагов и внесет сумятицу. Разумеется, я не мог сказать, что у меня особенный второй дар, и его заклинания, созданные мной еще в прошлой жизни, я постоянно модернизирую и совмещаю с тем, что мне открылось в жизни этой. Например, ту же искру я разместил внутри невидимого воздушного близнеца. Он ее пронес в себе, а когда я его призвал, случилось две вещи. Я получил знание своего невидимого шпиона, а искра положила начало нашей операции. И вот я в черной лыжной маске стою возле Марины. Вокруг грохочут выстрелы, матерятся похитители. «Моя бабушка на втором этаже!» Концентрируя ману для очередного заклинания, я услышал тихий голос своей управляющей. «Не переживай, ее почти освободили», — отозвался я. А в следующий миг, довернув корпус, я выставил обе руки, блокируя мощный водяной поток. Я успел создать щит из ветра и напитать его вторым даром. Однако же вражеская техника была настолько мощной, что щит тут же начал трещать по швам. Вода, столкнувшись с моей защитой, не исчезала, а разлеталась в стороны, заливая гостиную. Ноги вмиг промокли. Я оглянуться не успел, как воды стало по щиколотку. А через миг я осознал, что ее температура быстро растет, и уровень воды увеличивается. Если промедлить, Марина не сможет выбраться из этого дома и как минимум обварит ноги. «Уходи! Через разбитое окно! Иди по моему ветру!» — крикнул я через плечо. Эффект от искры до сих пор не рассеялся, так что девушке было трудно самой ориентироваться в пространстве. Однако же она смогла понять, что от нее требуется, и довериться потоку воздуха. «Борис, верни сударыню!» — крикнул во все горло аристократ, возжелавший сделать из Марины свою наложницу. «Именно он сейчас давил меня потоками воды. Я не чувствовал в этом человеке второго дара, однако же вполне мог ощутить размеры его источника. Больше, чем у любого иерарха, с которым мне доводилось сталкиваться раньше. Проклятье! А этот Борис дважды одаренный, как раз средненький иерарх. И он сейчас рванул за Мариной. Пусть и движется до сих пор не очень уверенно из-за последствий вспышки. «Резак, прикрой Марину!» — рявкнул я в микрогарнитуру, изо всех сил пытаясь залатать трещащий щит. «Еще чего?» — отозвался граф Рязанов на нашем закрытом канале связи. «Я не подчиняюсь приказам какого-то мальчишки!» «Дед, чтоб тебя!» — в сердцах крикнул я, восстановив щит. Однако в следующий миг вода поднялась до колен, обожгла мне ноги, а водяной поток, буравящий щит, вдруг стал гораздо мощнее. Я убрал щит за миг до того, как враг пробил его, так что смог впитать обратно остатки своей маны. Выпустив поток ветра, я подбросил себя в воздух, схватился за люстру в виде оленьих рогов, качнулся на ней и отпрыгнул назад. Я приземлился на подлокотник массивного кресла и напряженно уставился перед собой. Гостиную завалило паром. Сейчас в ней было лишь трое человек. Я, неизвестный аристократ и один очень известный вредный дед, с ног до головы облаченный в черное. Как и у всех остальных участников операции, его лицо скрывала лыжная маска. В соседних комнатах и на улице до сих пор громыхало. Наши ребята методично уничтожали похитителей. Правда, враг активно сопротивлялся. Пусть на первый взгляд бойцы Бориса выглядели как обычная шпана, все они были адептами, и среди них даже встречались дважды одаренные. Однако в тот миг чужие битвы интересовали меня меньше всего. «Коптер, главный, уходит с Мариной», — быстро произнес я в микрогарнитуру. «В курсе, веду его», — сосредоточенно ответил барон Прозоров. «Не бойся, не уйдет». Я бросил хмурый взгляд на графа Рязанова. «Иди уже, мы тут без тебя справимся», — не глядя в мою сторону, проворчал старик. «Я выбрал, с кем мне призвиться». «Не так быстро!» — крикнул неизвестный аристократ, вскинув обе руки и поднимая волну. Однако, прежде чем он успел атаковать меня, в него устремился огромный шар сжатого воздуха. Резко ускорившись, я вылетел на улицу и рванул следом за удирающим иерархом. Не только коптер вел его. С моими поисковыми заклинаниями я бы и сам не упустил цель. «Не бурчи, Саша», — заговорила микрогарнитура голосом деда, связавшегося со мной по личному каналу. «Твоя жизнь для меня важнее жизни твоей подруги». «И поэтому ты отправил меня одного за другим сильным противником? Я думал, мы договорились насчет командования». «Я всего лишь позволил тебе начать операцию. А насчет остального, вот станешь главой рода, тогда я буду выполнять твои приказы», — проворчал граф. «А пока довольствуйся тем, что есть. Радуйся, что добрый деда взял на себя мерзавца с родовым даром усиливающего типа. Видел, как он резко усилил заклинание. Тебе с таким не справиться». «Ну-ну». «Нас еще не дорос на деда нукать. Все, я отключаюсь. Этот гадяныш, похоже, наконец-то настроился поиграть всерьез».